слушаете Народное славянское радио. Здравия, Роман. Доброго здоровья. Тема экологии очень серьезная. Потому что многие думают заработать бы денег, как бы там куда детей устроить, но не думают о том, что дышать нам приходится воздухом, который отравлен, пить воду, которая отравлена, есть еду, которая отравлена. И неважно, президент ты, какой-нибудь академик, какой-нибудь простой работяга, мы все дышим этим отравленным воздухом, пьем эту воду. И когда кто-то пытается обучить своего ребенка, но при этом поет его отравленной водой, либо дышит ребенок отравленным воздухом, то вопрос, зачем ты его обучаешь-то, чтобы он, ну, пошел в институт и там умер где-нибудь там на 4-5 курсе. Давайте тему рассмотрим. Ну, тема экологии. Мы, Вятичий Орел в Орловском регионе, мы занимаемся уже 5-й год. Мы подняли тему экологии, и у нас сейчас самое большое это направление. У нас самая большая рабочая группа в этом направлении. Я могу рассказать, чего достигли. Начну, наверное, с того, что я с тобой полностью согласен, что тема экологии, она жизненно важна. У нас огромное наследие мусорных свалок, мусорных полигонов, которые сейчас уже на 99% переполнены и не входят в официальный реестр полигонов. Это не только в Московской области, это по всей России. Куда я ни приеду, везде одно и то же. То есть гора мусора, огромная гора, рядом какой-то стоит заводик, который просто собирает, региональный оператор собирает деньги с населения, и тут же это все и закапывает. Отбирает там полиэтилен, стекло, там кое-какие вещи, да. А того не понимая, что вот, допустим, в Орловщине мы точно знаем, что Орловская область стоит на 3 подземных реках, которые питают все Центральный федеральный округ пресной водой. А у нас есть такой там Думчинский отвал, это старые карьеры, куда высыпали отходы с алюминиевого производства еще с советских лет, еще 30 лет там высыпались. И это все без всякой линзы, без всякой пленки просто лежит в земле. И дожди льются, и все вот эта вот радиоактивная тема, она попадает в воду. А воду ту мы с вами питаем. И какой бы ты фильтр ни поставил, то, что в воде, оно, ну, ты это выпьешь и будешь умирать. Поэтому у нас сейчас все подняли вопрос о ковиде, да, там, об этих всех моментах, но все сразу забыли, что, допустим, в Орловской области занимает первое место по раковым заболеваниям, по онкологии. И с момента, как только у нас закопали ванадия на нашем полигоне 28 тысяч тонн, возбуждены уголовные дела там в правлении ФСБ, но даже есть решение суда вывести его с Тульского химзавода. При товарище Потомском был такой у нас губернатор. 28 тысяч тонн. Представляешь, это какой-то объем. И вот это вот дерьмо, оно течет в воду. И в 2015 году завезли, а в 2016 онкологические заболевания прыгнули на 20%. Это нет официальной статистики. Это разговоры врачей, которые там работают. Сейчас, конечно, об этом все же под ковид списывают. Вот. Но дело в том, что тема экологии в жизни важна, необходима не только в России, но и во всем мире. Нету политической воли. Нету воли. Вроде Путин Владимир Владимирович сказал, надо заниматься. Но люди на местах не хотят заниматься. Чиновники, к сожалению, занимаются только высасыванием денег из народного кармана, собирая деньги за сбор ТКО, там, за вывоз, за утилизацию, за что-то еще, они просто закапывают нашу землю. Это важно. Что... А есть технологии, их много, и не только в Европе, и в России. Технологии бесполигонного обращения отходов. Когда ты привез пакет, и через какое-то время этот пакет опять у тебя на столе. Да, понятно, что не все перерабатывается, но до 96% у нас есть такие люди, такой завод есть, который до 96% может переработать. Но это нонсенс. Такой завод есть, а у него в нашем регионе там в год по 100 с лишним судов. Его хотят закрыть. Но он не угоден кому-то, чему-то, понимаете? Человек, там, который возглавляет там, его, да, там несколько судов выиграл, чтобы понизить тариф. Ну, нет политической воли. Это сейчас люди не понимают, к сожалению, чем надо заниматься. Да, надо сажать деревья. Сажаем мы деревья. Да, в школах надо рассказывать, чтобы был раздельный мусор. Мало этого. Ну, надо делать. Но это надо делать с садиков. Детям надо с детства приучать их к раздельному мусору. Но мало того, что сказать. Надо поставить условия. Когда человек идет с пакетиком, там, не знаю, чего-то, да, он хочет выкинуть, а нет мусорок. Или они есть, но они переполнены, потому что оригинальный координатор, оператор, он просто не вывозит мусор. Это то же самое. Это люди зарабатывают деньги. А на чем они зарабатывают? Не на мусоре. Я это воспринимаю как зарабатывание на собственном здоровье, на здоровье наших детей. Поэтому мы и в рамках Общероссийского движения «Возрождение», и в нас, в Орловской области, мы очень жестко контролируем и пытаемся объяснить народу, что есть бесполигонное обращение отходов, да, а и есть то, что нам сейчас внедряют. Ведь у нас очень много заводов построено по России, в России, которые производство там Австрии, немцы делают, японцы делают. Но они стоят огромных денег, там от 8 до 11 миллиардов. Но их построили, а через 2-3 года он работает на 15%. То есть собирают там пленку, стекло, там металл, а все остальное также в соседний полигон вывозят. Их просто отработали деньги. А есть заводы, которые можно построить там за 1,5 миллиарда, и он будет через 4 года окупиться и будет бесполигонно работать. То есть я, конечно, не сильный специалист в этой сфере, но это направление... У нас есть рабочая группа, мы сейчас очень плотно учимся на самом деле, и в рамках, чтобы быть специалистами, в рамках юридической темы, в рамках экологии, да, потому что разные нормы права применяются, постоянно меняются, да, и в рамках изучения отходов, откуда они появляются. И самое важное, мы в Орловской области вникли, как государство, ну, в данном случае Орловская область, получает деньги с граждан. В каждом регионе одна и та же схема – завышение мусора. То есть вот у нас в регионе, допустим, они вывесили норму 2 куба на человека. И ты живешь у себя в квартире 2 куба, за 2 куба платишь. Ты живешь в офисе, за 2 куба платишь, детско-садик за 2 куба. То есть собираются, а на выходе столько мусора нет. То есть ценник можно уменьшить наполовину. Но это никому не интересно. Ну, грубо говоря, происходит монополия. То, что в Казани, я читал, смотрел выступление обращения Путина о федеральном собрании, где он уделил определенное большое время именно мусорной реформе, она провалена по всей России. Просто как обычно. Сели на эту тему чиновники и приближенные к ним и высасывают из народа последние деньги. Но пузырь мыльный лопнет. Никто не защитится. Президент, бизнесмен. Ну, воду-то будете пить? Кушать что-то вы будете? Дышать с чем-то вы будете? Это же очень важно. И в том числе и ковид это показал. Так вот, я обращаюсь не только к народу, чтобы в своем регионе вникли в это, во всю тему. Да, деревья надо сажать, деревья не надо пилить, там крупные, да, надо высаживать, чтобы влага не уходила, вода не уходила. Да, да, надо детям рассказывать. Но еще, пожалуйста, вникните в квитанции, в которых вы оплачиваете. Там завышенное все. Вникните, сколько вы мусора собираете. Представляете, что такое 2 куба на человека? Это в день вы должны 6 пакетов еды приносить, а 4 мусора выносить. Ну, это в Запад, допустим. А такого же не бывает. Ну, вот у нас мы просто взяли калькуляцию, посчитали. Ну, нет такого. Откуда? А в деревнях? Где люди компостные ямы, где они там сами по себе это сам убирают. Тема, озвученная главой государства, она правильная. Жизненно необходима. А на местах чиновники, чинуши, не понимают данную ситуацию. Они понимают ее только с точки зрения живота своего. Они не понимают, что за этим будущее. У нас нет специалистов в теме экологии. Это их очень мало. Это раз. Во-вторых, есть технологии, но очень простые. Еще, кстати, применены в Советском Союзе. Но они не могут транслироваться. Их не пускают медийно. Их не пускают, не терроризируют по всей России, и не только по всей России, да, наши, вот, допустим, технологии, там, в Эфиопии люди звонили, Панама, то есть, интересовалась, да, и невыгодно это. Так граждане, обычные люди, живущие рядом с этими помойками, могут поднимать волну. Это не надо, это не обязательно, как я вот читал под Волоколамском, там, да, дорогу перекрывали, еще что-то делали. Да, это уже крик души, потому что деваться некуда. Это создание, опять же, общественного объединения. Мощного общественного объединения. Кому интересно, обращайтесь, мы дадим методичку, что нужно делать. Это проект не сегодняшнего дня. Это проект долгоиграющий. Мы не можем сейчас с вами взять вот эту помойку куда-то перенести. Мы, допустим, уже 2 года на Орлощине пишем письма и просим наших чиновников подписать в свалку, отдать ее предпринимателю честному, который рекультивирует ее. Вы понимаете, он обязан свои деньги вложить и через 5 лет на место полигона засыпать ее почвой грунтовой смесью, там можно посадить сад. Это технология. Так, кстати, вся Япония делает. В Японии почему-то нет мусорных свалок. Они все до каждого этого перерабатывают и отпускают на вторичку. Это четкое понимание элитой, это настоящая элита государства, которая заботится не только о себе, но и о народе, который вокруг него и которым он управляет. А у нас это не элита. Это люди дальше собственного живота, дальше зарабатывания денег, они не мыслят. Я просто даже к ним хочу обратиться. Вы подумайте, что вы делаете. Осознайте, что не все в этом мире меряется деньгами. Ведь, с одной стороны, это же экологическая безопасность. А с другой стороны, опять же, с точки зрения предпринимательства, это огромные деньги. Ты кружку эту выкинул, а через 3 года, через месяц она пришла к тебе, эта же кружка. И она стоит не 100 рублей, а стоила стоить 10 рублей. Только она постоянно идет. То есть надо просто посмотреть, опять о чем мы с тобой говорим, на много лет вперед. Посмотреть и ужаснуться. Ведь фильмы показывают американцы, да, когда в планете ничего нет, там пакеты валяют, все остальное. Но это может быть. Нашим детям, внукам ничего не останется. Но я хочу еще обратиться к простому народу. Я вам как рыбак скажу, который просто человек, который ездит на рыбалку иногда, когда есть время. И когда приезжаешь на пруд, а там завалено пакетами, бутылками, банками, и вы ругаете там Путина, чиновников, так они туда не ездят. Это же пришли обычные мужики, напились водки, и все это выбросили и ушли. И так из года в год. А потом приходит тот маленький мальчик, что он должен увидеть? Зелень, птичек? Да нет, он видит склянки, банки, вот это вот хлам. Мужики, уберите за собой. Соберите в пакет, отвезите это на полигон. А лучше, вот как мы живем, мы что привезли, что пришли, с тем ушли, а лучше еще зацепить то, что в округе. Это важно. В подъездах уберитесь в своих мусорных баках, которые разбросаны, сами уберите, вымойте их, и вам самим будет приятно, комфортно, и да просто чисто, в конце концов. Весь народ тоже просим присоединиться к теме экологии. Сейчас, кстати, регистрируется партия зеленых, по-моему, зеленая партия, так называемая, да, по всей России вот уже прошла. Вступайте в ряды этой партии. И в другие вообще там зеленые альтернативы. То есть те любые экологические объединения, вносите туда свежую кровь. Поднимайте, не бойтесь, нету страха. Нету, все равно все умрем, можно так сказать, да? Не бойтесь открыто говорить об этом. Ну и смотрите, опять же, в квитанции, это же деньги. Не поднимайте вопрос, почему мы столько много платим, откуда у нас столько мусора. Просто заметьте элементарно, сколько может выкинуть мусора семья. Обычная семья, там, отец, мать, 2 детей. Сколько она собирает в месяц? Умножьте на деньги, и вы поймете, что там как минимум 40% левых денег. Давай в заключение нашей встречи подведем итог. Итак, для того, чтобы начать решать проблему, экологическую проблему в своем регионе, например, свалка какая-то, которая уже переполнена, которая воняет так, что дышать невозможно. Что для этого нужно сделать? Вот обратился он в Возрождение, такой человек. А мы пришлем что делать? Мы пришлем методичку. Мы пришлем методичку, которую мы уже наработали в течение 5 лет. Во-первых, сбор информации. Самое важное. Кто свозит, кто занимается логистикой, кто региональный координатор, кто собирает деньги. Понятно, да? Это важно. Почему возят именно сюда? А законно ли это свалка или незаконно? Потом разъяснение народу, который вокруг тебя живет. Создание рабочей группы. Официальное заявление этой рабочей группы, собрание подписей муниципалитета, которые находятся рядом с этим свалкой. Поднятие этого вопроса. И постоянно мониторинга, постоянной работы. Вот, я всегда привожу пример ШС, да? Народ восстал, понимаю, что вы их в тайгу, можно сказать, завезли все это там и будут завозить. Они же победили фактически. Там остановилось строительство. Реально остановилось. Люди там в палатках жили, их там и травили, и то-то. Нет, все, возвернули куда-то потоки. Но куда возвернули? Куда-то высыпят. Вы вообще посмотрите, что вокруг Москвы творится. Калужская область, Тульская область, в сторону Ярославля, Нижегородская область. Да там все овраги завалены. Пакетами, мусором. Бычок от сигареты сколько лет разлагается? 10 лет. Бутылка полиэтиленовая 1500 лет. Поэтому обращайтесь. Мы вам вышли методичку. Вы на свой рад, ну это просто как рыба, да? Вы посмотрите. Мы поможем вам, как поставить создание рабочей группы по экологическому направлению на, допустим, в вашем регионе. Мы расскажем, чем мы занимаемся. К нам можно приехать, мы к вам приедем, не проблема. Опять же, и скайп, и там все остальное. И вместе, вместе надо просто осознать, что мы живем в одном доме. Это наш дом, это наша Россия, это наша вообще планета, которая, на которой мы живем. Мы же не можем взять, снять и пойти там Луну улететь. Нет. Поэтому обращайтесь, чем сможем, поможем. Возможно, у вас есть уже какой-то опыт, и мы его примем как бы, ну, в своем регионе. Вот так. Благодарю. Благодарю за очередную интересную встречу. Надеюсь, что эта информация будет полезна всем нам. Будь добру. Будь добру.